Никто не мог понять толком, к чему этот разговор, и потому предпочитали не вмешиваться до поры до времени. Лишь Сергей несколько раз бросал в сторону Черецкого раздраженные взгляды, порываясь осадить того. Но и его останавливало, словно какое-то невидимое препятствие, спокойствие Хлебникова. Напускное безразличие начинало покидать Черецкого. Не было того главного, на что он рассчитывал – поддержки в розыгрыше. И оттого розыгрыш этот терял остроту и вообще грозил перерасти в какую-то глупую, пустую нелепицу. «Ты что, забыл, как нам лапшу на уши вешал после отбоя?» Стараясь вложить в голос побольше сарказма, выдавил Борька. «Ну как же, дедушка, у тебя, наверное, старческий склероз. Я обычно сплю после отбоя», — сказал Хлебников и еле заметно моргнул глазом Слепневу. Тот расплылся в улыбке, дошло. «Может, тебе чего приснилось? Содедовской немощи. Так это бывает в твоем возрасте, Боря». «Ага», — сквозь смех процедил Слепнев. «Ну вот мне тоже на медне...» «Ты брось это», — оборвал Слепнева Черецкий, обращался он к Славке. «За дурака меня держишь? За дешевку? А ты? Что я? За кого ты меня держишь?» На лице Хлебникова не дрогнула ни одна жилка. Он сидел все в той же обмякшей позе. Черецкий не ответил. Резко поднявшись на ноги, он сунул руку в карман, вытащил оттуда сигарету и нервным порывистым движением поднес к губам. «И осады не было?» Вместо ответа Хлебников услужливо протянул зажигалку. «Значит, ни князя, ни битвы, ничего?» Славка пожал плечами, спрятал в карман отвергнутую зажигалку. Вздохнул. «Ну, а ты, сурок, тоже спал, скажешь?» «Тоже? Ни хрена не слышал!» Отвернувшись от Хлебникова и ломая спичку за спичкой в тщетной попытке прикурить, выпалил Черецкий. На Реброва он даже не смотрел, ждать того подмоги не приходилось. Сурков побагровел, уставился в цементный пол, а потом, совершенно неожиданно для всех, сунул Черецкому прямо под нос сжатый кулак. «Видал?» — сказал он тихо, но с несвойственной уверенностью. «Чирий занудный! Только обзови еще!» Здоровенный кулак, маячивший перед Борькиным лицом, говорил сам за себя, не требовал пояснений. Черецкий отвернулся, что-то прошипев сквозь зубы. Теперь он был обнаженным комком нервов, сутулившийся, вздрагивающий, затравленно озирающийся, потерявший точку опоры. «Так значит, это мне одному все приснилось?» – почти выкрикнул он. «Ну, лады!» Он вылетел из курилки под дождь и быстро зашагал к казарме, сгорбленный, с засунутыми в карманы брюк обеими руками, не разбирая дороги и шлепая прямо по лужам. «Переборщили!» — не выдержал Слепнев и бросился вдогонку. «Ничего, в самый раз!» — зло произнес Сергей, не глядя ни на кого. «Впредь, наука!» Хлебников стоял с опущенными руками, на лице его застыла смущенная улыбка. Дождь лил, не переставая, и пузыри на лужах были похожи на ожившие лунные кратеры. «Нехорошо получилось», — вяло произнес Славка. «Да хватит уже о нем», — вырвалось у Сергея помимо воли. «А тебе, Леха», — добавил он, обращаясь к Суркову, — «надо было дать свой кулачище понюхать в первый же день». «Да ладно», — промямлил Сурков, — «я пойду через 10 минут построение, почиститься надо». Сергей только рукой махнул. Когда Леха вышел, он подсел к Хлебникову поближе. «Славик, тут такое дело, понимаешь?» «Так давай, выкладывай». Сергей насторожил эту поспешность. «Ничего, потом как-нибудь». «Потом, так потом». Сергей нахмурился, вздохнул тяжело, но показывать настроение не следовало. «Так скажи, откуда набрался всего этого?» Увел он разговор в сторону, желая узнать то, что не удалось выведать Черецкому. «Я что-то в учебниках этого не встречал». Славка ответил сразу, будто ждал вопроса. «Да какие там учебники? Шутишь? Из книг посерьезнее. Знаешь, каждый по-своему с ума сходит. Один марки собирает, другой без рыбалки сохнет. А для меня история – это все. После армии в университет поступать буду». «Ясно. Значит, до призыва не прошел?» «Поступишь еще. А вообще вся эта история нам до фени. Все равно не упомнишь ничего. Тут своими историями по горло сыт, не знаешь, как из них выпутаться. Свои они всегда при нас. Дело житейское. Славка помолчал немного. Знаешь ведь, как бывает, растет дерево, долго растет. Корни запустив землю, впитывая соки. Ствол могучий, крепкий, вверх рвется. И никто не видит этого дерева, мимо проходит. А тут возьми да распустись на нем цветочек. Яркий такой, малюсенький, глядь, и толпа вокруг. Ах, как мило, ах, как красиво. А про само дерево-то и забыли, не видят его. Да, красиво, но туманно. А ты не спеши. Цветочки – это мы, вернее, нам так кажется, будто мы цветочки – венец творения. Усек? Ну, положим. Сергей натянуто улыбнулся. И все-то нас любят, восхищаются нами, а мы и рады, думаем, так оно и есть. Но посуди сам, что мы без ствола-то и без корней? Ты палку не перегибай. Как это без корней? Сергей даже обиделся. Брови сдвинулись к переносице, образуя над ней вертикальную складку. А вообще-то ты прав, наверное. К сожалению, вздохнул Хлебников и добавил неожиданно и твердо. Давай-ка свою историю выкладывай. Чего жмешься? Сергей молча протянул Любину письмо, но Славка не успел его развернуть. Со стороны казарм раздался сигнал к построению. Не было у Славки особого опыта в любовных делах, но одно он почитал за большую удачу. То, что узнал об измене единственной близкой ему за месяц до призыва. Доведись этому случиться здесь, в казарменных стенах, наложил бы на себя руки, а там, на гражданке, пронесло какого, да и друзья отвлекли. С галочкой он ходил с 9 класса. Больше года ходили, ну а потом и вовсе сошлись. Ее отец, даже поймав какого-то Славку во дворе, набил ему морду. Тот и сопротивляться толком не мог. Как сопротивляться будущему тестю? А ведь Славка верил. Будет ее отец тестем, ему будет. А как же? Бил тестюшка, не жалеючи, с оттяжкой. Бил да приговаривал, вот себе Дон Жуан хренов. Да и еще кое-что покруче. Но Славка вывернулся и сам огрел будущего, как ему казалось, но не состоявшегося в действительности, родственничка. Хорошо огрел от души. Уж слишком тот его допек. На том и разошлись. Галочка, когда он ей рассказывал про этот случай, хохотала во все горло, до слез из глаз. Была она вообще смешливой. Невысокая, рыженькая, с зелененькими кошачьими глазками. Вся какая-то живая, бурлящая, кипящая. Но на Славку смотрела еще с 9 класса, как на существо высшее. Уважала. Может, тем и взяла? Чего гадать. И всего-то несколько недель у них длилось счастье. Тихое, скрытное, не каждодневное. Но Славка чувствовал влип, накрепко влип, и сам понимал, не красавица, так себе, да и характером не подарок, но сердцу и впрямь, наверное, не прикажешь, так бы и ушел счастливым на службу. Но в тот денек слякотный и поганый решил заглянуть к приятелю Костику. Заглянул.